то среди общих слез и восторга Разумовский вызвал улыбку окружающих его, сказав им потихоньку, чего вин его кличе, «Як встане, всем нам достанется». Вариант. По случаю Чесменской победы в Петропавловском соборе служили торжественно-благодарственные молебствия. Проповедь на случай говорил Платон, для большего эффекта призывая Петра I. Платон сошел с амвона и посохом стучал в гроб Петра, взывая «Встань, встань, великий Петр, вишь!» и прочее. «Вот то дурень!» — шепнул Разумовский соседу. «А ну, як встан, и всем нам палкой достанется!» Когда в обществе рассказывали этот анекдот, кто-то отозвался: «Это Разумовский говорил про времена Екатерины II». Что ж бы Петр I сказал про наше и чем бы взыскал наше усердие? «Шпицрутеном», — подхватил другой собеседник. Разумовский, 1728-1803 годы, президент Императорской академии наук, 1746, гетман Украины, 1747, сенатор, генерал-адъютант, 1762 год, фельдмаршал. Как-то раз за обедом у императрицы зашел разговор о ябедниках. Екатерина предложила тост за честных людей. Все подняли бокалы, один лишь Разумовский не дотронулся до своего. Государыня, заметив это, спросила его, почему он не доброжелательствует честным людям. «Боюсь, мор будет», — отвечал Разумовский. «Что у вас нового в совете?» — спросил Разумовского один приятель. «Все по-старому», — отвечал он. «Один панин думает, другой кричит. Один Чернышов предлагает, другой трусит. Я молчу, а прочие хоть и говорят до того хуже». Однажды в сенате Разумовский отказался подписать решение, которое считал несправедливым. «Государыня желает, чтоб дело было решено таким образом», — объявили ему сенаторы. «Когда так, не смею ослушаться», — сказал Разумовский. Взял бумагу, перевернул ее верхом вниз и подписал свое имя. Поступок этот был, разумеется, немедленно доведен до сведения императрицы, которая потребовала от графа Кирилла Григорьевича объяснений. «Я исполнил вашу волю», — отвечал он. «Но так как дело, по моему мнению, неправое, и товарищи мои покривили совестью, то я почел нужным криво подписать свое имя». Другой раз в совете разбиралось дело о женитьбе князя Орлова на его двоюродной сестре Екатерине Николаевне Зиновьевой. Орлов, всегдашний недоброжелатель Разумовского, в это время уже был в немилости, и члены совета, долго пред ним преклонявшиеся, теперь решили разлучить его с женою и заключить обоих в монастырь. Разумовский отказался подписать приговор и объявил товарищам, что для решения дела недостает выписки из постановления о кулачных боях. Все засмеялись и просили разъяснения. «Там, — продолжал он, — сказано, между прочим, — лежачего не бить». Племянница Разумовского, графиня Софья Осиповна Апраксина, заведовавшая в последнее время его хозяйством, неоднократно требовала уменьшения огромного числа прислуги, находящейся при графе и получавшей ежемесячно более 2000 рублей жалования. Наконец она решила подать Кириллу Григорьевичу 2 реестра о необходимых и лишних служителях. Разумовский подписал первый, а последний отложил в сторону, сказав племяннице: «Я согласен с тобою, что эти люди мне не нужны, но спроси их прежде, не имеют ли они во мне надобности. Если они откажутся от меня, то тогда и я без возражений откажусь от них». Гудович, почти постоянно проживавший у Разумовского и старавшийся всячески вкрасться в его доверенность, гулял с ним как-то по его имению.